Потом Обломову приснилась другая пора. Он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне. А она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меда и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знает, что гуляют себе все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают. Да и осыпает его ни с того ни с сего разным добром. А он, знай, кушает себе, да наряжается в готовое платье. А потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Мелитрисе Кирбитьевне. Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих. Взрослый Илья Ильич, хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц. Хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни. Но улыбка эта не искренняя. Она сопровождается тайным вздохом. Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас. Зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о Мелитрисе Кирбитьевне. Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей. У него всегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы. И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения. Няня, между тем, уже рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о добрых подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о полкане-богатыре, о Каличище прохожем, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет. Потом говорил о злых разбойниках, о спящих царевнах, о каменелых городах и людях. Наконец, переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням. Она с простотою и добродушием Гомера, с той же животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин, возлагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни. Когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим. И у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса. Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека. Опасно было ему выйти за порог дома. Его того гляди запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин. Или пропадет человек без вести, без всяких следов. А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары. А там над свежей могилой вспыхнет огонек. Или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте. И с самим человеком творилось столько непонятного. Живет человек долго и хорошо, ничего. Да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам. Другого ни с того ни с сего начнет коробить и бить озимь. А перед тем, как сделаться этому, только что курица прокричала петухом, да ворон прокаркал над крышей. Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к таинствам окружающей его

не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами. Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам реальными неприятными случайностями, как то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцов наших, но любить не могли. И где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами. Оттого всегда и цвели здоровьем и весельем. Оттого там жили долго. Мужчины в 40 лет походили на юношей. Старики не боролись с трудной мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да в самом деле крепче. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь. Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее тоже готовую от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке. О чем же им было задумываться? И о чем волноваться? Что узнавать? Каких целей добиваться? Ничего не нужно. Жизнь, как покойная река, текла мимо их. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них. И вот воображению спящего Ильи Ильича начали также по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых. Родины, свадьба, похороны. Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее. Крестин, именин, семейных праздников, заговения, разговения, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок. Все отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно. Ему представлялись даже знакомые лица, имены их при разных обрядах, их заботливость и суета. «Дайте им какое хотите щекотливое сватовство!» Какую хотите торжественную свадьбу или именины? Справят по всем правилам, без малейшего упущения. Кого где посадить, что и как подать, кому и с кем ехать в церемонии, примету ли соблюсти. Во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в Обломовке. Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтобы дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие. Они отступятся от весны, знать ее не захотят, если не испекут в начале ее жаворонка. Как им не знать и не исполнять этого? Тут вся их жизнь и наука. Тут все их скорби и радости. Оттого они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль, и не знают других радостей. Жизнь их кишела исключительно этими коренными и неизбежными событиями, которые и задавали бесконечную пищу их уму и сердцу. Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии. А потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу. И погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай. Именины, свадьба и тому подобное. Как только рождался ребенок, первую заботу родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справить над ним все требуемые приличием обряды,